«И не подлизывайся ко мне», — строго произнесла, хотя уже готова была ему простить все беды на земле. «Мяу», — кот как-то по-человечески вздохнул и прилег рядом. «Все, больше не могу». Я также тяжело вздохнула и взяла его на руки, почесала за ушком, погладила мягкий животик. Рыжик аж затарахтел от такого, нравится этому маленькому предателю. Эх, и за что я его люблю. Повернула голову в сторону Портгаса и увидела, с какой завистью он смотрел на прибалдевшего кота. Тихо засмеялась в кулак, парень обиженно насупился. Чуть громче посмеялась и притянула его на себя. Он совсем обалдел от моих действий, поэтому покорно мне повиновался. Уложила его к себе на колени, предварительно посадив рядом с собой кота. Я стала перебирать на удивление мягкие пряди черных волос. Смешной, он мне очень напоминает моего брата. Теперь мне, наверное, будет еще труднее покинуть этот мир. И зачем я только сблизилась со столькими людьми? Каждый из моих знакомых висели якорями на шее, цепляя и привязывая к этому сумасшедшему миру. Я сама не успела понять, когда у меня появилось столько дорогих сердцу людей. Каждый из них был мне дорог и любим. Раньше у меня были только мама, брат и Рыжик. Был еще и отец, но он оставался где-то там далеко в недосягаемости. Я его совсем не знала и вряд ли когда-нибудь узнала бы. А сейчас у меня столько близких и дорогих. А ведь действительно, я не успела заметить, как мои Накама стали мне семьей, шумной и неугомонной. Луффи, Усопп, Чоппер, веселые и непоседливые младшие братья, Нами, сестра-близнец, как в шутку сказал Зара, Робин, умная старшая сестра, а Зара с Санджи, сильные, готовые выдернуть меня из любой передряги, старшие братья. Наверное, в последнюю категорию стоит занести Эйса. Он тоже стал мне братом. Сумасшедшая семейка. Я все так же продолжала гладить по непослушным вихрям Эйса, лежащего на моих коленях, не забывая при этом время от времени почесать за ушком кота. Снизу послышалось тихое сопение. Опустила голову. Действительно, заснул. Парень спешно хмурился во сне и сморщивал носик. «Милашка, что тут еще сказать? Кот тоже уже видел не первый сон. Вот, защитнички нашлись. Ладно, пусть спят, с меня не убудет побыть несколько часов подушкой. Сверяюсь с курсом, правильно идем, красная стрелка указывает точно вперед. Такими темпами, возможно, мы приплывем на день раньше. Эх, даже жалко как-то расставаться с Эйсом, я уже привыкла к нему и даже привязалась. Теперь чувствую, что отрываю от себя кусок. Надо будет не забыть попросить Белауса привязать этого неугомонного или поставить постоянное наблюдение. А то, знаю я его, сбежит, только дай ему возможность. Сейчас я его крепко-накрепко контролирую, как маленького несмышленого ребенка. Постоянно проверяю мантрой, но это будет невозможно в дальнейшем, когда мы расстанемся. Блин, сейчас расплачусь. Не ожидал от себя такой сентиментальности. Совсем раскисло. Смотрю на интернал пост только для того, чтобы отвлечь себя от неприятных мыслей. Еще раз провожу по черным волосам друга, пытаюсь запомнить этот момент. Лицо Эйса, ранее хмурившееся, начало разглаживаться. Совсем ребенок. Интересно, а у него есть семья, есть тот, кто будет ждать его возвращения, кто будет каждый день волноваться и переживать. Я совсем немного о нем знаю, почти нечего. Тяжело вздыхаю. Я совсем безнадежна. Резко Портгас еще сильней, чем в прошлый раз нахмурился, прерывисто вздохнул и совсем беззащитно и как-то по-детски всхлипнул. «Мама, ну вот, хотела узнать про него побольше, получай». Почему-то эта беззащитность парня что-то дернула внутри меня и я, совершенно не отдавая себе отчета, посильнее прижала Иса к своей груди и погладила как можно нежнее его. «Ты ша-ша-ша, я с тобой, все хорошо», тихо шепчу на ухо. При этом, не переставая гладить по голове, парень в ответ так же сильно, можно даже сказать, уж чересчур сильно, стиснул меня в своих медвежьих объятиях, при этом что-то совсем невнятное бурча под нос. Эйс зашевелился и стал просыпаться. Он все так же не выпускал меня из кольца своих рук, лишь сильнее пытался вжаться ко мне в живот. Прошло несколько минут, но он так и не выпустил меня, хотя я точно знала, что он уже не спит, а вот кончики его ушей просто горят. «Извини», — бурчит он мне в живот. «Ничего страшного, мне иногда тоже хочется, чтобы меня кто-то обнял и поддержал. Знаешь, я даже тебе благодарна за этот момент, я тоже не хочу отпускать его от себя, наоборот, я все так же сижу, одной рукой обнимаю, а второй перебираю мягкие черные пряди волос. Мой отец был королем пиратов», — тихо начал говорить парень куда-то в район моего пупка. Когда его казнили, моя мама все еще ходила беременной мной. Тогда мировое правительство как-то узнало о моем существовании и стало охотиться на всех беременных или уже родивших женщин. Маме пришлось вынашивать меня целых 20 месяцев, чтобы дозор не прознал про нас. Она смогла выносить и родить меня, но после этого умерла. Знаешь, это я виноват в ее смерти. Если бы не я, то она была жива. Имел ли я право рождаться? Глупый, я как можно сильнее прижала к себе парня. Конечно, имел, а как же иначе? Твоя мама безумно тебя любила, она отдала всю себя для того, чтобы ты жил и радовался каждому дню, чтобы у тебя тоже потом, со временем появилась семья. Хотя у тебя и сейчас наверняка есть люди, которым ты не безразличен. Если ты не можешь жить для себя, тогда живи для меня. Как-то совсем сумбурно закончила я, почему-то мне было очень грустно и мне все время хотелось разрыдаться. Спасибо, все так же тихо шепчет он. Спи, я буду с тобой, если будет трудно, я помогу тебе, я успокаивающе провожу по волосам, и совсем как-то неожиданно для себя начинаю тихо напевать колыбельную. Качнет колыбель тихо дрема ночница, коснется лба нежной рукой, уставшее солнце все ниже садится, скрываясь за росью рекой, и месяц уж по небу ходит высоко. Он млад нынче и златовлас, а зори его холодные и далеки, но чем-то похожи на нас. Ой, усни, а я буду тихонько тебе напевать о ветрах, о лютых морозах, о зимах студеных, что спят в человечьих сердцах. Там хитрые змеи, там вещие птицы, там люди без песен и глаз. Они под полой прячут души и лица, но чем-то похожи на нас. А знаешь, есть люд за горами, без слез, без богов, без любви. У них не живая земля под ногами, а руки и думы в крови. У варваров мечи и речи булатны. Ты с ними сразишься не раз. Они так жестоки и непонятны, но чем-то похожи на нас. А пуще всего ты узнаешь, мой сокол, о жизни великих людей, о воле невольной, о доле нелегкой, о удали славных мужей. Там дивные дивы, да щедрые нивы, любовь и красу берегли, чтоб снова рождались благие и счастливы, все дети нашей земли. Гукер, также гукер или хукер от Нидерл, хоик, крюк, парусное двухмачтовое судно с широким носом и круглой кормой водоизмещением 60-200 тонн, фрегат от Итал, фрегата, разновидность галер Средиземноморья, военно-морской термин для обозначения класса военных кораблей, киль, нижняя балка или балки, проходящие посередине днища судна от носовой до кормовой его оконечности, и служащие для обеспечения прочности корпуса судна. Гальюн, нидерл, галеон, нос корабля, первоначально свес в носу парусного судна для установки носового украшения. Примечание к части. https://622718v.kme/622.1d052.0y.ttmrp1zqjpg. Вариант гравировки на стене за кораблем. Этот вариант мне больше всего нравится. https://622718v.kme/622.1d049db.pvilf4jpg. Вариант гравировки на стене за кораблем. https://622718v.kme/622.1d064 3tnzpip8jpg. Ника, полностью превращенная в дракона. https://625621vkme/625621962 1bcpt0ypkjpg. Сталактиты. https://625621vkme/625621962 1dbcbzax4fqjpg. Сталактиты. https://625621vkme/625621962 1dbd4le1lbalact0jpg. Ледяные сталактиты. У подножья подземного водопада. https://625621vkme/625621962 1dbd7bmom.jpg. Подземное озеро. http://mp3 песня Цом Сонг Натурал плюс Спирит плюс Славянская плюс Колыбельная. Послушать колыбельную, выделять ссылку полностью, вплоть до тире. 37 глава. Остров Каджи или реальные кошмары. Примечание к части. Как-то так неожиданно, но я закончила новую главу, небольшую несостыковку в предыдущих главах, я исправлю. Приятного прочтения. https://622819vkm/622819962-1cb90kxzrkzqb3royotpg, остров Каджи. 37 глава. Остров Каджи или реальные кошмары. Как я и ожидала, к острову Каджу мы приплыли раньше на день, и корабля Белауса еще не было. Поэтому мы решили подождать на острове пиратов, тем более, провиант, как всегда, подошел к своему закономерному концу. Эх, и сколько же мне надо брать еды в дорогу, чтобы хватало хотя бы на неделю. Все время, что прошло с того памятного для нас с Эйсом разговора, парень был немного пришиблен и старался лишний раз не смотреть в глаза, а если уже так получалось, то он краснел и отворачивался. Кошмар ведет себя, как девственница после первой ночи любви. Энда, как же с ним иногда трудно, но и откладывать разговор больше нельзя. Через пару часов мы прибудем вплотную к острову и надо будет высаживаться, а там уже и не поговорить по душам. «Эйс!» — окрикнула я парня, видя, что тот опять ушел в себя. «Что?» — почти сразу отреагировал он. «Я больше не могу смотреть на твои попытки забыть о нашем разговоре. Я решила не юлить, а сказать все напрямик. Ника, забудь, пожалуйста». Эта просьба вышла у него как-то жалко. «И не подумаю, конечно, я никому не скажу о твоем прошлом, но и забывать не собираюсь, уверенно говорю. Понимаешь, я ведь действительно дорожу тобой, и вижу, как тебе стыдно и неприятно. Если тебя это успокоит, я могу никогда больше не затрагивать эту тему, но сейчас ты мне расскажешь, почему ты такого плохого мнения о себе. Ты же не отстанешь?» – обреченно спрашивает Эйс. «И не подумаю», и еще в подтверждение энергично киваю. «Когда был ребенком, я часто спрашивал у людей о том, что бы было, если бы у короля пиратов был сын. Знаешь, они все как один, как будто выучили наизусть, говорили, что такому отродью нет места в живых. А я каждый раз избивал всех, кто говорил это. Ну или меня избивали», последнее предложение было сказано еле различимым шепотом. «Все мы, люди, трусы. Неудивительно, что они будут бояться сына того, перед кем падали ниц. Я прекрасно знала суть людей. Все мы чего-то боимся, а особенно того, что не можем объяснить, или того, кто лучше и сильнее нас». «Да», — заторможенная махает головой Портгас. «Наверное, так и продолжалось бы дальше, если бы я не встретил двух своих братьев, Сабо и Луффи. Они стали моими сдерживающими факторами, они всегда были рядом и поддерживали. А потом появился отец, он принял меня даже после того, как узнал, что я сын Роджера, даже после того, как я попытался его убить». Парень замолчал, все глубже погружаясь в свои мысли. «Потому что ты, это ты, а твой отец, совсем другой человек. Я как-то интуитивно почувствовала, что именно эти слова хочет услышать мой друг, мой брат. Я вот тоже совсем не похожа на своего отца, и, наверное, увидь он то, кем я стала, то стал бы меня презирать, я и сама стала себя чувствовать не лучше. Расскажи о себе», — вдруг попросил парень. Я обреченно посмотрела на него. «Мне, я не знаю, как и что мне говорить. Я боюсь, что, узнав правду, он возненавидит меня. Я боюсь потерять его». Я как-то беспомощно притянула парня к себе, пытаясь спрятаться и почувствовать тем самым его поддержку. Эйс не вырвался, наоборот, он тоже прижался ко мне, заключая в сильных объятиях. «Хорошо, я расскажу о себе, но не буду вдаваться в подробности. Я родилась в достаточно богатой семье. Мама была обеспечена и самостоятельная, также у меня есть старший брат. А отец, я мало что о нем знаю, я и видела его всего-то два раза. От него мне и досталась моя фамилия. Я знаю, что он богат и знатен, но на этом мои познания о нем заканчиваются. А как ты стала пиратом? Вот любопытный, но почему-то я не злилась на него, наоборот, мне хотелось все ему рассказать. Но также я чувствовала, каким-то шестым чувством, что не стоит говорить о переходе через миры. Я и сама не знаю, как так получилось, просто в один день засыпаю, а просыпаюсь уже на небесном острове. Там провела 6 лет. Я была напугана, впервые оказалась непонятно где, вдалеке от своих родных, даже без средств на существование. Каждый день я не жила, а лишь выживала. А потом познакомилась с твоим братом и его командой, и они стали мне семьей. А что насчет родных, я боюсь, что их уже и нет в этом мире, и мне страшно узнать правду. Каким-то непостижимым мне образом по моему лицу уже как несколько минут текли ручьи слез, а я и не замечала их. Эйс лишь сильнее сжимал меня в своих медвежьих объятиях и пытался как-то неуклюже меня успокоить, но это у него плохо получалось. Мне стало стыдно за себя, развела тут сырость, поэтому я попыталась спрятать свое мокрое и красное лицо на груди парня. «Прости, некрасиво и некультурно», я шмыгнула носом, при этом пытаясь оттереть свою мордаху об рубашку парня. «Ничего страшного, теперь не только ты видела мои слабости, но и я твои. Ты всегда кажешься такой холодной и неприступной, но в то же время ты очень ранимая. Наверное, это я должен извиняться, не стоило мне тебя заставлять рассказывать о себе». Так мы и сидели, не размыкая объятий, в полной тишине, но она не давила, наоборот, она была приятной и очень нужной нам обоим. Мне было хорошо и спокойно с ним, я чувствовала себя защищенной. Сейчас мне были не важны никакие беды этого мира, я могла, не боясь показать свои слабости, и при этом быть уверенной, что потом это не используют против меня. Наверное, так могла бы пройти не одна вечность. Но все рано или поздно заканчивается, вот и наше тихое единение было нарушено моим котом, которого не устраивало полное игнорирование своей мягкой задницы. Рыжик решительно взгромоздился ко мне на колени и начал пытаться протиснуться между мной и Эйсом. Ха-ха-ха, на душе стало как-то тепло, впервые за долгое время. Не волнуйся, про тебя мы не забыли. Я подхватила лохматого хулигана и чмокнула во влажный нос, на что он его смешно сморщил. Эйс тоже не остался в долгу и потрепал кота за пушистым ушком. Кот счастливо замурлыкал. Теперь внимание всех опять приковалось к нему. Мы с Портгасом переглянулись и, прыснув, залились хохотом. Остров встретил нас вполне себе приветливо. Первым делом, после того как мы причалили и заплатили за постой, я сгребла все деньги в походный рюкзак. Рюкзак напялила на Эйса. Пусть носит, мне, девушке, это не пристало. Удивительно, но я настолько стала доверять парню, что не только рассказываю свои тайны, но и доверяю огромные суммы денег. Потоптавшись немного на пристани, я узнала, где можно купить карту местности. Купив желтый клочок, я развернула большой лист бумаги. Так, что тут у нас? Остров соответствовал своему названию полностью. Насколько я поняла, название острова переводится как «огонь». И действительно, форма острова напоминала огонь, горящий в камине поздним зимним вечером. Весь остров пересекала длинная река, в которую стекало много маленьких речушек, спускающиеся с гор. Река растекалась, как синие вены на ладони, а потом русла сходились в одном месте и растекались двумя широкими озерами, которые получили название «Озера двух огненных сестер». На востоке раскинулся лес нимф, мне так и представлялся раскидистые заросли, в которых царит волшебная тишина и все деревья покрыты густой зеленью. Под ногами шуршит изумрудная трава, схожая по цвету разве что с драгоценными камнями, а где-то в цветах порхают в вальсе бабочки с волшебными маленькими феями. А почему бы не существовать феям? Гиганты, например, есть, значит, и маленькие люди с крыльями тоже будут. Территорию севера закрывают длинная цепь гор, они струятся по огненным всполохам острова и цепляются друг за другим, а где-то там, между обычными каменными крыльями, прячутся вулканические горы. Всю южную и западную местность занимают горячие источники и отели для отдыха прихотливых туристов. А где-то в середине острова находятся знаменитые на весь Гранд-Лайн фабрики конфет. Вот как раз фабрика конфет меня и заинтересовала. Правда, горячие источники я тоже не собиралась обделить своим вниманием. Всю жизнь мечтала там побывать. Я столько слышала про эти места, и мне просто чудовищно было интересно. Сначала мы направились к отелям, чтобы забронировать номера. Толпа вокруг нас становилась все гуще, зажимая в крепких тисках, не давая лишнего раза вздохнуть. Все же я не любила толпу. Мне всегда было нехорошо в окружении большого скопления людей, я чувствовала себя маленькой песчинкой на пляже, черной овцой в стаде белых, и это чувство мне не нравилось. Ко всему этому можно было еще прибавить то, что на густонаселенных островах мне было, мягко говоря, неприятно использовать мантру. У меня складывалось ощущение, что все эти люди на моей воображаемой карте умудрились пробежаться по голове. Кажется, врачи это называют информационным шоком. Кое-как выбравшись из кучи, мы отправились на поиски отеля, в котором будут источники. Разные отели с источниками пытались приманить к себе туристов разноцветными вывесками. Цены в разных местах сильно разнились. Каждая гостиница обещала разные результаты от пребывания именно в его источнике. В одном можно было и вылечиться от простуды, в другом сделать свою кожу шелковистой, в третьем сбросить вес или убрать целлюлит. Были мужские и женские источники, и так называемые общие. Можно выбрать все что угодно, главное, иметь деньги в карманах. Я решила далеко не отпускать Эйса, а то я его знаю, вляпается в очередные неприятности, поэтому решила заказать один номер, но с несколькими комнатами. Так мне будет проще следить за ним, чтобы в случае чего отловить быстро. У регистратурной стойки стояла молодая девушка, которая мило улыбалась всем, кто посещал это заведение. Только заметив нас, она расплылась в ослепительной улыбке, и началась агитация. «Наверное, вы молодожены, у нас есть отличные двухместные номера для молодых пар», с энтузиастом начала вещать девушка, глядя на нас такими понимающими глазами, что я невольно покраснела. «Нет, мы не женаты, все же взяв себя в руки», сказала я, «и хотели бы заказать один номер с двумя, а еще лучше с тремя комнатами». «Да-да, конечно, простите меня, если я вас обидела», тут же принялась извиняться девушка. «Пф», я удивленно обернулась на звук, и шокированно уставилась от давящегося смехом кота. «Вы посмотрите на него, я тут краснею, а он ржет. Может, его тоже искупать, чтобы знал, как надо мной насмехаться». Похоже, кот что-то разглядел в моих глазах, потому что резко прекратил фыркать и стал медленно отступать назад. «Правильное, между прочим, решение. Ладно, живи», — милостиво разрешила я. Еще минут 10 ушло на регистрацию и на закидывание вещей в номер. Также я успела взять из ванны большое белое полотенце, в которое можно было укутать меня всю. Все же Бог обделил меня не только ростом, но и аппетитными формами. Обидно даже немного. Вон, Нами младше меня на 2 года, а уже куда более круглая, да и выше на несколько сантиметров. А про Робин я вообще молчу, там есть все, что привлекает противоположный пол. «Пошли», — предложила я. Эйс ничего мне не ответил, лишь кивнул головой и пошел в сторону своих дверей. «А ты идешь?» — спросила я у кота, который увязался за мной. «Мяу», — кот решительно стал мотылять головой, картинно закатил глаза, вытащил наружу язык и грохнулся на пол холла, при этом слегка подергивая задними лапками. «Вот актер, талантище!» На пороге раздевалки, скинув обувь и надев тапочки, услужливо стоящие возле входа, я последовала к раздевалке. Найдя ящичек, соответствующий моему номеру на ключе, быстро скинула с себя одежду и сложила ее внутрь. Обмотавшись полотенцем, вошла за раздвигающиеся в стороны двери, не забыв притворить их обратно. Густой пар ударил в лицо, прошелся по коже, оставляя приятное чувство тепла. Гладкий камень приятно горел голые ступни ног. Огляделась, никого, я была совершенно одна, что в принципе меня только радовало, не хотелось делить свою ванную еще с кем-то посторонним. «Эйс, как водичка!» — крикнула я, на мгновение включив мантру и проверяя присутствие парня в воде. «Отличная, особенно для меня, а ведь точно, у Эйса логи огня и ему должны нравиться источники». Я тоже решила рискнуть. Самым кончиком пальца на ноге я попробовала воду. Ах, по телу прошла крупная дрожь. Кайф, я еще ни разу не чувствовала такого приятного тепла. Больше не раздумывая ни минуты, нырнула в воду, оставляя на поверхности лишь голову. Тело как-то неожиданно сковало оцепенение, как от пользования кайросики. А вот это уже неприятно. Вот получит от меня Эйс, не мог вовремя предупредить. А если нападут, я же ничего не смогу противопоставить врагу, да что там сопротивление, я вылезти не успею, как меня уже прикончит. Ну ты и гад, извини, но если бы я сказал, ты бы не пошла, дай себе хоть на день отдых. Ну вот, у Эйса тоже начал развиваться синдром старшего брата или, правильнее сказать, комплекс младшей сестрички. Ух, ты иногда такой безалаберный, но мне действительно очень понравился горячий источник, и я ни капельки не соврала. Мне действительно понравилась такая своеобразная сауна в воде. Хотя раньше я не замечала за собой любовь к баням, скорее, была равнодушна. А сейчас просто балдею от горячей воды, тепло, которого пробирает до самых костей. Это нечто. Я счастливо тянусь и медленно погружаюсь, чуть ли не до самого носа в воду. Как же хорошо. По телу проходят приятные мурашки. Вода обволакивает и прогревает. Кажется, что изнутри. Каждая клеточка наполнена жаром. И... кажется, кровь начинает вскипать, как в чайнике вода. Еще мгновение и алая жидкость покинет мое тело, растекаясь вокруг горячей лавы. Через несколько минут я начинаю чувствовать, что медленно засыпаю. Как-то неожиданно глаза закрываются, веки становятся тяжелыми, а под них как будто насыпали тертого стекла, так что совсем нет желания и сил держать их раскрытыми. Душераздирающий зевок растягивает рот. Спать. Я развалилась на зеленой поляне. Ноги и руки я раскинула во все стороны в форме морской звезды. Где-то на высоких ветках деревьев чирикают птицы, создавая чарующую мелодию поздней весны. Цветы доверчиво наклоняют свои головки к моим рукам, и все отчетливее распыляют свой дурманящий аромат, который притягивает порхающих красавиц. Бабочки сильнее раскрывают цветные крылышки, стараясь всем желающим показать свою неописуемую красоту. Заставляют любоваться каждым мигом их короткой жизни. С ветви спорхнул маленький храбрый воробушек и важно поскакал ко мне. Коричневые крылья раскрываются и вновь прижимаются к телу. Последний взмах треугольных крылышек, и воробей важно уселся на представленный палец. На мгновение мне показалось, что птица поправила серенький живот с редкими белыми перьями, после чего она в первый раз коротко чирикнула, как бы для пробы, и уже более уверенно запела. Воробей самозабвенно выводил песни, стараясь для внимательно слушателя. Со всех деревьев послышались схожие чириканье. Чудилось, что птицы всего леса устроили мне концерт, стараясь на разный лад. Каждый пел что-то свое, отличное от других песню, но все вместе это было невероятно гармонично и правильно, именно так и должно быть. С леса сначала робко, но потом уже более уверенно выбегало разное зверье. Они останавливались в шаге от меня и начинали кружить хороводы, прославляя весну и мир. Некоторые самые смелые подбежали ко мне и звали в танец, и я не могла отказаться. Все мое естество требовало присоединиться к этому шаманству природы, к танцу безумия. Ноги выводили какие-то замысловатые движения, тело извивалось, как змея. Я танцевала и совсем терялась, переставала чувствовать себя человеком. Сейчас я была едина с природой. Я сама была этой природой, этими ветром, шуршащим в кронах деревьев, этим небом, окутывающим весь мир, этой землей, по которой ходили звери, этим солнцем, что слепит глаза, и этим огнем, что обжигает руки и согревает тело. Я была везде, но в то же время меня нигде не было. Как-то резко этот танец богам кончается. Земля идет глубокими трещинами, и мне чудится, что это мое сердце рвется. С неба срываются холодные капли дождя вперемешку со льдом, и мне чудится, что это моя кровь стекает с темных небес. Птицы разлетаются, а звери быстро убегают, стараясь спастись от гнева природы. Земля раскаляется, из ее глубин, поднимаясь вверх, рвется наружу пар. Лед падает на землю и мгновенно тает. Из недр вырывается человеческая рука, она хватается за выступ и подтягивает за собой мерзкое гниющее тело. «Убийца!» — шептало тело, все еще пытаясь вылезти из ямы. «Убийца!» Тело почти полностью покинуло пределы земли, осталось только лицо. Минутой вот из земли появляется гнилая голова, с черепа слазит мясо, но знакомые очертания все еще возможно узнать. «Шура, убийца, мы заберем тебя с собой», — говорит моя первая жертва и скалит пожелтевшие зубы. Сзади раздается шорох, и оттуда тоже слышится это проклятое слово. «Убийца». Разворачиваюсь, ноги трясутся, я еле стою, все тело бьет в ознобе, словно при лихорадке. Этого человека я тоже знаю. Еще мгновение, и со всех сторон появляются люди, нет трупы, много трупов. Они все лезут и лезут, их так много. Они заградили мне обзор, встали вокруг и шепчут это проклятое слово. Они все говорят и говорят, а у меня кровь стынет от страха. Они меня пугают. Тянусь к поясу, где всегда прикреплена моя катана, но ее нет. Пытаюсь превратиться, но и это для меня невозможно. Я вся заледенела. Я одна, вокруг мои жертвы, все те, кого я убила, все, кого я превратила в куски мяса, те, кого я бездушно убивала, те, кто хотел убить меня. Да, я лишь защищалась. Они сами виноваты. Они тоже убийцы. Они. А ведь у меня была семья, задумчиво говорит труп. Я не помню этого лица, уже не помню. Моя малышка умерла с голоду, и все из-за тебя. Это ты виновата в смерти моей жены и дочери. Нет, ты сам виноват. Ты убивал и грабил, ты заслуживал смерти. Я кричу, пытаюсь оправдаться, но в глубине души понимаю, что он прав. Я виновата, я убийца, тварь, не заслуживающая даже легкой смерти. Как ты могла? Такой знакомый голос, я знаю его с рождения, этот голос, мама. Я в страхе поворачиваюсь, и мое сердце, кажется, остановилось, оно перестало ритмично стучать об грудную клетку. В легких не осталось воздуха. Мама, я не рожала убийцу. Думала, что моя дочка вырастет замечательным человеком. Я тебя не знаю, ты не моя дочь, убирайся, умри, Тыша, не плачь, все хорошо, ей хорошо там на небесах, мама, не плачь, я с тобой, рядом с мамой стоит Мишка, все такой же, каким я его и помнила, брат, я тяну к ним руки, но замираю, наткнувшись на ненавидящий взгляд таких родных серых глаз, кто ты, убирайся и больше не появляйся рядом с нами, жестко и грубо говорит брат, я никогда не слышала у него такого голоса, никогда, это я, Ника, братик, мама, вы меня забыли, всхлипывая, пытаюсь говорить, моя сестра мертва, я тебя не знаю, уходи, убийца, каждое слово, сказанное этим родным, но в то же время чужим голосом, раскаленным металлом вонзается в мою грудь, рвет кожу, оставляет глубокие кровоточащие раны на теле, в голове сотни раз отзываются эхом эти страшные слова, они горячим ядом проникают под кожу, смешиваются с кровью и расплавляют кость, каждый звук приносит невыносимую боль, которая расплавляет, кажется, саму душу, перед глазами проносится сама смерть, под ногами все кипит, земля больше не может сдерживать огонь, и кровавая лава вырвется из плена земли, вязкая жидкость струится по крови, оставляя после себя лишь пепел, под ногами пропадает опора, и я лечу, тьма, я вырываюсь из забвения, по лицу течет холодный пот, он застилает глаза и не дает нормально вздохнуть полной грудью, что это было, сон, настолько реалистичный, я чувствовала это все, мне казалось каждая секунда на той поляне реальной, даже запахи они тоже были реальны, глаза щиплют, как будто под веки насыпали тертого стекла, кожа на лице сжимается, словно после слез, слез, да я плакала, я и сейчас плачу, по лицу струится соленая влага и падает в горячую воду источника, споласкиваю лицо, пытаясь придать ему не такой убитый вид, оглядываюсь, я все еще одна, надо выходить, скорее всего, я просто перегрелась, это все из-за источников, не надо было засыпать в таком месте, выхожу и сразу укутываюсь в полотенце, теперь в раздевалку, надеваю халат, я как сомнамбула иду, ничего не замечая вокруг, меня все еще трясет от страха, а в голове бьется лишь одна мысль, это сон, всего лишь глупый сон, Ника, на моей дороге незаметно появляется Эйс, что случилось, ты ужасно выглядишь, ничего, одно единственное слово дается мне с трудом, я еле шевелю языком и постоянно борюсь, чтобы не перейти на хрип, пошли, он подходит ко мне и обнимает, куда-то тянет, я не сопротивляюсь, мне все равно, я ему доверяю, я не могу больше идти, с каждым шагом, мне кажется, из тела вытаскивают по кости, мы пришли в наш номер, Эйс меня усаживает в кресло, потом исчезает, я не замечаю этого, после он возвращается и что-то всучивает мне в руку, пей, он приказывает, я повинуюсь, горячая жидкость протекает от горла к желудку, словно та лава из сна, захожусь в кашле, дыхание перехватило, на глаза опять навернулись слезы, чувствую, что меня поднимают, и я, словно маленький ребенок, льну к этим крепким рукам, стараюсь еще сильнее вжаться в теплое тело, всхлип, сначала тихий, потом громкий, я больше не могу, по щекам текут обжигающие слезы, я хватаюсь за парня, как утопающий за круг, комкаю в руках ткань халата, мочу его своими неудержимыми слезами, ты шаша, Эйс успокаивающе меня покачивает, гладит по голове, теперь и меня успокаивает. Несколько дней тому назад я точно так же обнимала Паргаса, а теперь и сама нуждаюсь в поддержке. Я успокоилась, шепчу в район ключицы парня, но все еще не выпускают его из своих рук. Что случилось? Спрашивает, а потом, исправившись, добавляет. Если не хочешь, не говори, ты будешь смеяться. Обещаю, что не буду, серьезно говорит Эйс. Я заснула на источниках, и мне приснился кошмар. Там я видела маму и брата, они говорили, что я мертва, что не знают меня, что я убийца. Незаметно для себя я перешла на крик, а слезы опять поступили к глазам. Тихо-тихо, твои близкие будут любить тебя любой, и ты не убиваешь невинных. Они сами виноваты в своей смерти. Все мы имеем выбор, и они сами выбрали свой путь. Ты не виновата. Эти слова, я хотела и боялась их услышать. Они давали мне возможность жить и снова дышать. Но я понимала, что хоть это и правда, но не стоит забывать и о том, что и то, тоже правда. А давай выпьем, вдруг говорит парень. Давай, почему-то согласилась я, хотя и знаю, что плохо переношу алкоголь. Сейчас мне это нужно, просто жизненно необходимо. И мы выпили, сначала один стакан, потом второй. Я не знаю, что мы пили, но горло соднило просто зверски. Я что-то говорила, о своем детстве. Эйс тоже что-то говорил. Мы падали с ним в обнимку, пели какие-то песни, выпивали на брудершафт, танцевала, смеялись. Кажется, меня даже вывернуло, что было бы неудивительно. Мои воспоминания были вырваны кусками. Сознание время от времени затухало, давая возможность работать инстинктом. Так и продолжалось, пока я окончательно не впала в забытье. Сознание возвращалось толчками, я то просыпалась, то снова засыпала. Где-то слышался какой-то подозрительный звук. Я заставляла себя встать. Голова кружилась, в глазах двоилось и все расплывалось. Я привстала, упираясь рукой во что-то твердое. Совсем рядом что-то или кто-то замычал. Потом это нечто заворочилось, а присмотревшись, я заметила черную макушку, которая могла принадлежать только одному человеку, Эйсу. Опять какой-то подозрительный шум, звон, стоны, рычание, крики. Я начала расталкивать Паргаса. Не нравится мне этот звук. Парень замычал и перевернулся на другой бок. «Эйс, просыпайся, у нас неприятности, ну давай же», громко шептала я ему в ухо, чтобы не привлечь внимание за дверью. «Что случилось?» Со сна и попойки хрипло спросил парень, приоткрывая один глаз. «Слышишь?» Он прислушался. Потом его лицо окаменело, и парень стал подниматься, что с похмелья было похоже на подвиг, сравнимый разве что с чудом. Он бессмысленно заметался по комнате в поисках одежды. Не в банных же халатах идти проверять, что там стряслось. «Черт, где одежда?» «Не знаю. На поиски и одевание мы потратили не больше 10 минут, и, уже вполне одетые, но жутко помятые, а еще с кружащими и невероятно звенящими головами, мы выскочили из номера. Картина, представшая нам, повергла в шок. Мы обнаружили почти полностью забитый дозорными коридор. Некоторые уже лежали и не двигались, а в центре этого ужаса гордо возвышался мой рыжик. Он яростно и с остервенением отбивался от солдат, а те в ужасе смотрели на уже поверженных. А боже, пока мы напивались, а потом отсыпались, мой кот защищал нас и никого не пускал. Я присмотрелась повнимательнее к моему животному, и меня с головой накрыла ярость. На золотой шерсти отчетливо виднелись алые разводы крови и следы от пулей и мечей. Не контролируя себя, я с хищным нечеловеческим рыком срываюсь с места. Я не щажу никого, впиваюсь когтями в плоть, рву и терзаю. Чувствую запах паленой плоти и вижу рядом Эйса. Плакала я, глупая я, раскисла из-за того, что трупы мне приснились, а в это время член моей семьи насмерть стоял, не пуская никого к тебе. Какая же я идиотка. Чужая кровь струилась по рукам, хвост, как третья рука душил какого-то мужика. Я и сама готова была впиться зубами в глотки тех, кто причинил столько боли дорогому мне существу. Если от меня будут зависеть жизни моих родных, то я буду готова убивать и умирать сама, столько раз, сколько это понадобится. И пусть хоть все трупы бегут из ада, чтобы убить меня, больше я не буду сомневаться. Резко и неожиданно бедро ноги простреливает адская боль, заставляющая в попытке не закричать, скрежетать зубами. Но я терплю, лишь сильнее закусываю губу и продолжаю кромсать своих врагов. Когти вошли в чью-то грудную клетку, разрывая сердце на мелкие куски. Еще один огонек погас. Голова трещит от невыносимой боли. Кажется, еще минута, и она взорвется, растекаясь горячими мозгами по стенам. Последний огонек погас. Я как-то безвольно опускаю руки, которые плетьми виснут вдоль тела. Голову заполняет туман, я как сквозь вату все слышу. Кто-то что-то мне говорит, но я уже не могу разобрать ничего. Перед глазами мутнеет, и я почти проваливаюсь в кромешную мглу. Но из последних сил я цепляюсь окровавленными руками за кусочки сознания, заставляю себя видеть и слышать. Фокусирую взгляд на Эйсе. Он обеспокоенно всматривается мне в лицо, что-то говорит, пытаюсь понять, и у меня это получается, не сразу, но получается. «Все хорошо?» «Да», еле выговариваю, соднящими губами. Слышу чей-то голос и топот ног. «Мне немного лучше, могу даже видеть». К нам бежит человек, худой, но мускулистый светловолосый мужчина среднего роста с довольно сонным взглядом и небольшой щетиной вокруг подбородка. Одет в фиолетовый пиджак и светло-голубую ленту, украшенную золотисто-желтым поясом вокруг его талии, темно-серые брюки до колен и черные сандали, а на распахнутой груди видна татуировка ярко-синего цвета, крест и усы полумесяцем, символ, который отдаленно напоминает силуэт веселого Роджера Белоуса. Он пораженно смотрит на тела дозорных, потом на нас, и почему-то облегченно выдыхает. и все еще продолжает путь. Не боится, но еще более странно видеть на лице Эйса полнейшее спокойствие. Может, знакомы, Эйс, Марка, все же знакомы. Я опираюсь на стенку и медленно пытаюсь встать. Мои манипуляции не остаются незамеченными, и ко мне подлетает обеспокоенный Эйс, подхватывает под руку, помогает встать ровнее. Ника, хрипя, представляюсь я. Очень приятно, по инерции говорит мужчина, все еще не отводя удивленного взгляда Спартгаса. Сможешь ее вылечить? Спрашивает моя персональная подставка для бренного тела. Ха-ха, черный юмор проснулся раньше сознания. Смогу, отвечает, но потом, подумав, добавляет, но не здесь. Пошли к нам в номер. Меня так и не спросили, а хочу ли я этого. Да они даже нормально не объяснили, кто этот блондин. Просто подхватили меня с двух сторон и отконвоировали на кровать в моей комнате. А сзади меня вполне себе бодренько плелся Рыжик. 38 глава. Пробуждая королевскую волю или пираты Белоуса. Примечание к части. Небичина. https://622125vkmv622122162218a69tl5lin74jpg. Эйс и Рыжик. https://622125vkmv622022164fkgfd6pqtxjpg. Команда Белоуса. https://622125vkmv622022164fkgfd6pqtxjpg. Ника. Убью, отдай мое мороженое. https://622125vkmv622022164fztn14wqvjpg. Жизнь Эйса. 38 глава. Пробуждая королевскую волю или пираты Белоуса. Лежу и удивленно смотрю на Марка, силуэт которого медленно растворяется в синем огне. А он там еще живой? На обычный огонь не похоже. И как-то мгновенно у Белобрысова стали отрастать когти на ногах, руки обрастать перьями. А как интересно. Эйс, а что это с ним? Я кое-как достала рукав рубашки парня и легко подергала, привлекая к себе вниманием. Помнишь, я тебе рассказывал, что у нас в команде есть обладатель мифического фрукта? Так вот это он и есть. А-а, задумчиво протянула я. Так он птица Феникс, как интересно. А он даст пару перьев мне как сувенир на память. Во мне просто с чудовищной силой взыграл естествоиспытатель. Давай ты сама это у него спросишь. Буу, противные, даже пару перьев девушки зажали, и еще мужчинами себя называете. Что-то в последнее время у меня совсем проблемы с головой. На кончике крыла у Марка появилась огненная сфера синего цвета. Огонь разрастался и мигал желтыми всполохами. Если он мне подожжет волосы, я его из-под земли достану, чтобы прибить. Что болит? Доктор-лекарь отдыхает. Нога и голова, и еще, похоже, я руку потянула. Марко подошел ко мне, почти вплотную и приложил сферу сначала к бедру. И совсем не жжется, даже и не скажешь, что это пламя, только небольшое тепло и легкое покалывание в том месте, где касается рука мужчины. Конечно, у меня отличная регенерация благодаря фрукту дракона, но для того, чтобы она работала, мне нужно было полностью превратиться. А я сомневаюсь, что люди оценят появление пятиэтажной ящерицы посреди города. Я внимательно наблюдала за процессом. Рана на глазах стала затягиваться, и уже через пару минут даже следа не осталось. Потом очередь пришла к голове, и я просто вздохнула с облегчением. Рука тоже была вылечена, и даже старый шрам испарился, как будто его и не было. Может попросить его вылечить и другие шрамы, например, у меня на животе такое уродство осталось. Даже стыдно в раздельном купальнике ходить. Нет, точно подойду к нему с деловым предложением, но сначала надо уговорить его полечить моего кота. Я с благодарностью посмотрела на мужчину. Спасибо, мне несложно помочь девушке Эйса. Йой, примечание, это особенность говорить Марка. Я не его девушка. Марко как-то скептически посмотрел на меня. Он мне брат. Да, странная у тебя семейка. И не говори, вздыхаю. Я вам не мешаю, вопрошает мой временный подопечный. Нет, нет, йой. Я переглянулась с Фениксом, и мы как-то синхронно усмехаемся, из-за чего Эйс обиженно хмурится, что вызывает еще более широкие ухмылки на наших лицах. Энда, посмеялись. Я посидела немного, потом встала и походила по комнате, разминая затекшие ноги. Нагнулась пару раз, разогнула спину. Класс. Чувствую себя просто отлично, и даже следа от прошлой боли не осталось. Марко, если тебе не сложно, можешь вылечить моего котика. Он нас спас, сказала я, а потом, нагнувшись, почти к самому уху мужчины и прошептала: Иса, мы вчера выпили, и я просто уверена, что у него болит голова не меньше, чем у меня. Ну, наверное, ты и сам знаешь этого гордеца. Хорошо, но сначала посмотрим, что случилось с твоим котом. Рыжик, иди сюда. Только я закончила говорить, как с дивана спрыгнул мой маленький защитник. Но сделав только один шаг, котик стал заваливаться на бок. Лапка у пухностика подгибается, и он шипит от боли. Так, что тут у нас? Задумчиво говорит Марко. Феникс провел огненной рукой над котиком, тот зажмурился и попытался отползти, но покалеченное тело было против лишних телодвижений. В итоге Рыжику пришлось оставаться на месте и терпеть всю процедуру лечения, но зато уже через полчаса он бегал вполне себе здоровый. После кота настала очередь Иса. Парень долго отнекивался и отговаривался, что у него ничего не болит, и вообще, все супер. Но мы не поверили, в 4 руки и 2 лапы, отловили и связали бунтовщика, и уже через минуту Марко принялся за лечение Портгаса. На его полное выздоровление было потрачено лишь пара минут, и вот он уже бурчит на нас и обещает все кары небес. Ладно, я что пришел, отец попросил вас проводить на корабль. О, так это-то же замечательно. Эйс, Рыжик, собираемся и топаем, я разве что руки не потерла. В какой части острова вы остановились? На востоке, где-то в километре от острова. Это получается на противоположной стороне от нашего места швартовки. Ты с нами? Спросила я Марко. Думаю, что да. Йой, вот и отлично. Тем более, сюда уже направляется новый отряд. Предлагаю воспользоваться окном для выхода. Я достаточно быстро организовала наше отплытие, буквально в считанные минуты. Мужик, с которым я договаривалась о месте для лодки, очень удивился такой поспешности. Но услышав шорох Белли, все любопытство как ветром сдуло, осталась только непомерная жадность. Я внимательно рассмотрела карту, сверилась с логом и завела ракушу. Мы как раз оплывали северо-западную часть острова, когда наткнулись на флотилию дозора. Вот что значит невезение. Корабли морского дозора тоже заметили нас, и, скажу честно, они были не рады этой встрече. Эх, придется пролететь над кораблями и быстренько пустить их на дно морское, хотя можно дать им шансы на жизнь. Эйс, парули, я вас догоню. Рыжик, ты со мной? Боюсь, мне одной может стать скучно, да и хоть кто-то прикроет спину, если что. Мяу, кот решительно прыгает мне в расставленные руки. Отхожу на край судна и, оттолкнувшись от борта, прыгаю вверх, трансформируя параллельно тело. Покрываюсь прочной чешуей и отращиваю кожистые крылья. Ловлю поток ветра и поднимаюсь в воздух. Несколько взмахов и полностью расправить крылья, спускаюсь по ветру. Подлетаю к ближайшему кораблю дозора, облетаю вокруг, с борта на меня летят пули, я уворачиваюсь. Складываю крылья, камнем лечу вниз, и только в нескольких метрах от деревянной палубы снова их раскрываются, плавно опускаюсь. Ставлю рядом кота, он мгновенно принимает форму почти тонного тигра. Чувствую, как один синий огонек мигает, боится. Смотрю на обладателя столь необычного явления. И действительно, стоит парень, еще совсем молодой, лет 16. Меч в его руке опасливо дрожит. У паренька чуть ли ноги не подгибаются от страха. Смотрит на меня, зрачок пульсирует. Хоть бы не помер от разрыва сердца, а то всю репутацию мне попортит. Умри, чудовище. Пискляво кричит мне и, набравшись храбрости, замахивается железякой. Я лишь насмешливо приподнимаю брови и уворачиваюсь, не прилагая особых усилий. Мне начинает нравиться эта игра с маленькой трусливой мышкой. Интересно, а почему другие не двигаются? Смотрю боковым зрением. Ох, да эти идиоты шокированы нашим с котом появлением. И как они готовят своих бойцов, что те при виде своих смертельных противников просто смотрят, как стадо баранов на новые ворота. Идиоты. Замахиваюсь и пинком отправляю первого храбреца в морскую воду, пусть остынет. Прочие отмерли. Похоже, мои телодвижения вывели дозорных из некоего подобия транса. Молодцы. С десяток людей несутся на меня, оголив сталь мечей. Принимаю 2 на катану, а от остальных плавно ухожу в сторону. Еще одного бегуна пропускаю через руку. А мне действительно начинает нравиться. Все же я получаю своеобразное удовольствие от всего этого занятия. Несколько взмахов тупой стороной леденящей, и еще 5 человек летят за борт с громкими криками. Апа, чуть пулю в голову не схлопотала. Нужно быть осторожнее. Еще взмах и несколько тел падают без сознания. В нескольких шагах от меня орудует вовсю мой котик. Особое свое внимание он решил уделить стрелкам. Правильно, этих надо вырубать в первую очередь, но мне это не дадут сделать, вон уже взяли в плотное кольцо. Ну, хоть что-то умеют, а не только стоять, разинув рты. Но мне не дают даже мгновения на раздумья, все стараются попасть или взять числом, что, впрочем, могло сработать, если бы я не владела дьявольским фруктом, а так они лишь небольшая помеха на моем пути. Я энергично взмахиваю хвостом и придавливаю смельчака, решившего напасть на меня сзади, к палубе, к драконам, так же как и к лошадям, лучше не подходить сзади. Такс, на шум стекается все больше людей, да и два оставшихся корабля подплывают ближе. Надо тут кончать, а то и до вечера не приплывем к кораблю Белоуса. Хаем, Марка, похоже, надоело сидеть на месте, и он тоже решил косточки размять. Этот вывод я сделала на основании того, что это силуэт Марка приближался к другому кораблю, плывущему к этому. Все, кто хочет жить, советую покинуть корабль, или сгорите вместе с ним, крикнула я, вставляю со звоном в ножны меч, подхватываю кота и взлетаю в воздух. Ветер треплет мои цвета засохшей крови волосы, пробирается под одежду и успокаивающе гладит спину, вызывая мурашки. Набираю побольше воздуха в легкие, образую внутри огненный всполох и выдыхаю в корабль. Легкие и горло обдало неприятным режущим жаром. Все же лучше лишний раз не пользоваться этой способностью, если я не полностью обратилась в дракона. Больше половины людей из корабля все же послушались моего предупреждения. А может и не все для них потеряно, по крайней мере, могут определить момент, когда нужно отступить. О, да не только я закончила, вон и Марка уже завершил со своим кораблем. Остался последний, но отступать он не собирается. Мужчина как раз направился к нему. Я решила тоже не отставать и лечу к последнему военному кораблю морских дозорных. Встретили нас не цветами и транспарантами, а залпом из пушек и ружей. Я спокойно уворачивалась от всего, что летело в мою сторону, а вот все, что попадало в Марка, просто пролетало насквозь через его тело, но не оставляло даже царапины. Какая интересная способность. Мы, не сговариваясь, одновременно приземляемся на деревянный пол корабля и расходимся в разные стороны. Белая сталь моей катаны свистела в воздухе, разрезая его на части, и встречалась с телами моих противников. Я старалась резать тупой стороной, чтобы хоть немного облегчить муки совести. Еще взмах, падает тело, отражаю чей-то меч, звон металла об металл. Приятная дрожь напряжения проходит от руки и разносится по всему телу. Разворот, и чужое холодное оружие рассекает лишь пустое место. Сокращаю дистанцию и вырубаю еще одного противника. Прицельным пинком отправляю в полет еще нескольких индивидуумов. Краем глаза замечаю рыжую шерсть, и уже более внимательно смотрю в ту сторону. Мое сердце на мгновение останавливается от страха. На моего котика с разных сторон несутся три мечника, и я понимаю, что рыжик сможет отразить нападение только одного, а остальные два нанесут смертельную рану. А также я чувствую, что и сама не успею. Кричу и срываюсь с места, не успеваю. Сердце сжимается, а душа рвется. В глазах животный ужас. Нет, странное чувство, от меня что-то отделяется и несется на противников. Это нечто сбивает с ног всех на своем пути. Это как ударная волна. Дозорные один за другим закатывают глаза и начинают падать, а у некоторых даже пена изо рта вытекает. Что это? Но мне уже не интересно. Главное, что те, трое нападающих, тоже падают, так и не дойдя до рыжика. Королевская воля, ей удивленно, на грани шока, шепчет Марка. Королевская, непонимающе переспрашиваю я. Интересно, что это? Я знаю, что мою мантру называют волей наблюдения, а оказывается, есть и еще какая-то разновидность воли. Потом расскажу, нас и так долго не было. Не хочется, чтобы команда переживала за нас. Ладно, рыжик, за мной. Вдалеке показался большой корабль, форма которого отдаленно напоминала гигантского кита. Оригинально. Эйс как-то сразу сник, правильно, напортачил, теперь пусть думает, как выбираться будет. Что же касается Марка, то он, наоборот, счастливо улыбнулся, хотя он казался таким флегматичным. А вот я начала волноваться. Уверена, на лице мои переживания не отразились. Слишком сильно я привыкла прятать все эмоции за маской холодного отчуждения, но вот в груди что-то предательски ёкало. Что мне делать? Как или что мне говорить? Начать с просьб или благодарностей? Хотя за что благодарить? Эйс как-то подозрительно встал поближе к рулю, что мне совсем не понравилось. Умотать собрался в последний момент, я поймала взгляд Марка, и попыталась мимикой и жестами передать, чтобы тот словил и связал черноволосого беглеца. Мужчина коротко кивнул, и стал продвигаться за спину Портгаса, который наших пантомим не замечал, за что и поплатился. «Эй, отпустите меня, вы чего?» – вопил связанный парень. «Так мы будем уверены, что ты не сбежишь на моем катере», – непримиримо тряхнула головой, отчего на ушах тихо зазвенели золотые дракончики. «Понятно, почему Ника мне не доверяет, но от тебя, Марка, я такого не ожидал». Парень еще сильнее скуксился. «Эйс, ты же знаешь, я тебе доверяю, но уверен, что твоя сестра в некоторых местах знает тебя лучше, поэтому все же прислушаюсь к ее мнению. Самое смешное в этой ситуации это то, что веревки были самыми обычными, и если бы Эйс захотел, он бы легко их расплавил. Но, наверное, шок у него был чересчур велик, раз он напрочь забыл о фрукте. Так что насчет королевской воли, я заметила, как Эйс тоже навострил уши. Воля, или же по-другому хаки, это нечто, что присутствует во всех существах мира. Присутствие, боевой дух и устрашение. Это не сильно отличается от того, что люди могут чувствовать с рождения. Это сила. Всего есть три типа воли. Хаки наблюдения, которое дает обладателю шестое чувство и способности к предвидению. Хаки вооружения, которое позволяет использовать силу духа как доспех для защиты, либо усиливать собственные атаки. И то, что ты использовала на корабле дозора, королевская хаки, редкий тип воли, который встречается у одного человека из миллиона, и дает способность подавлять волю остальных. У многих пользователей хаки обычно преобладает один тип, который они затем и развивают. Однако возможно улучшить владение всеми типами хаки, что требует больших усилий. А ты владеешь каким-то типом воли? Да, хаки вооружения, как я уже говорил раньше, этот тип воли позволяет пользователю создавать вокруг себя невидимый доспех, но более значительная сила может превзойти эту защиту. Также волю вооружения можно использоваться и как оружие. С помощью хаки вооружения можно усилить собственную атаку, что увеличит ее силу, либо пропитать оружие, что повысит его эффективность. Любая атака, дополненная хаки вооружения, будет наносить гораздо больше повреждений. Этот тип хаки также позволяет преодолевать силы пользователей дьявольских фруктов, добираясь до материального тела, скрытого защитой фрукта, например, изменяющее тело Логея. Хаки вооружения действует вне зависимости от силы фрукта пользователя, лекторским, скучным тоном вещал Феникс, я разве что носом еще не клевала. Круто, вот, меня как по голове шандарахнуло. Эйс, пока не научишься пользоваться волей вооружения, даже не смей соваться к черной бороде. Ты же уже большой мальчик и понимаешь, в прошлый раз тебе просто повезло, что у меня взыграло любопытство. Есть, мэм. Парень по-солдатски отдал честь. Вот говнюк, уже вылез из веревок. Ну, ничего, сейчас обломаю. Вольно, решила я подыграть. Можешь обратно завязываться. Весело у вас, флегматично посмотрел на наш мини-цирк блондин. А ты не отвлекайся, тебе еще объяснять про королевское хаки. Про наблюдение можешь не рассказывать, я уже неплохо и сама им пользуюсь. Какой интересный экземпляр, такая молодая, а уже пробудила два вида из трех, задумчиво бормотал мужчина. Ладно, слушай, этот тип хаки позволяет пользователю подавлять волю других. Самое частое использование – вырубание людей со слабой волей. Неопытные же пользователи могут либо только подавлять одного, либо без разбора выключать всех слабовольных вокруг себя. Опытные же могут выбирать своей целью определенные группы людей и не влиять на прочих. Однако люди с сильным хаки могут противостоять или даже игнорировать действия королевского хаки, Марко замолчал, о чем-то задумавшись. А есть какие-то еще способы применения этого вида? Лично я знаю два способа использования королевского хаки. Первый и самый распространенный способ – это быстрый всплеск, который будет выбивать всех, более слабых людей, и тут не всегда может подразумеваться физическая сила. Второй способ высвобождает волю непрерывно, при этом, не только выключая всех с наиболее слабой силой воли, но и оказывая давление на окружающую среду, то есть влияя на другие физические объекты, кроме живых существ. Ах да, еще легкие всплески королевского хаки могут быть использованы для того, чтобы укротить или запугать существ, и показать свое превосходство над пользователем зверя. Это все, что я знаю, относительно этого вопроса. Да, и как мне научиться пользоваться этой способностью? Будет нехорошо, если я по неумению причиню вред своим близким. Тут я тебе не помощник. Сам я не владею такими умениями, но вот можешь спросить у отца, он владеет королевским хаки. Обязательно спрошу, если не забуду. Последнюю фразу я уже невнятно пробурчала себе под нос. Высадка, как всегда, была быстрой, если не сказать, мгновенной. Эйсы решили не развязывать до самого конца. Марко, как истинный джентльмен, свалил тяжелую тушу парня на свои широкие плечи и потащил. Полпути нам встречались люди, много людей, но и среди этой разномастной толпы встречались особенно запоминающиеся личности. Вот, например, почти перед самым входом на борт нас встретил большой, даже огромный, темнокожий человек. Его рост был такой, что если три человека моего роста встанут друг другу на плечи, то только тогда мы все втроем сможем достичь его головы. Но самое необычное было то, что ноги этого человека были раза в два тоньше и меньше рук. Этот Джосс, командир третьего дивизиона, проинформировал Марка. Пройдя чуть дальше, я встретила еще два незабываемых экземпляра. Первым был Акуламен. Не знаю, как еще его назвать, но он был абсолютно синим и с зубами, к тому же имелся у него и острый треугольный плавник на спине, да и жабры проглядываются. Второй был не так необычен, но тоже очень запоминающийся, как человек. В принципе, он был самым обычным, если бы его кожа не имела бы серый цвет, также его выделяли мясистые губы и обвисший подбородок, и не розовый поросенок на фиолетовом комбинезоне. Бламенко, командир 6-й дивизии, махнул рукой Феникс в сторону второго, после чего направил руку в сторону акула-человека и представил его. Намур, командир 8-й дивизии. Вот тут я и начала подозревать что-то неладное. Они что, специально выбирают командиров по критерию? Самый страшный, самый стрёмный, самый необычный, из общей картины только из Смарка выбивались. Хотя я еще остальных не видела, но почему-то мне кажется, что они тоже, мягко говоря, необычны. Свою теорию я уже смогла проверить через несколько минут. Так, еще один гигант, отличающийся разве что прической. Куча косичек, по своему виду похожие на ботву пальмы. Идем дальше. Следующего индивида можно описать точной фразой из сказки Пушкина «Сказка о царе Салтане», о сыне его славном и могучем богатыре князе и бла-бла-бла. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь. Дальше слова сказки не подходят, так как эта личность вполне себе на человека похожа. А вот с определением пола у меня возникают проблемы. Блинхейм, командир 9-й дивизии, кивок в сторону великана, потом взмах на человека неопределенного пола, Иза, командир 16-й дивизии. И последний человек, привлекший мое внимание, стал ребенок, подросток. Что он тут делает? На вид я ему не дам больше 13 лет. Сама по себе внешность, особо не выделяющаяся. Короткие каштановые волосы, голубые глаза. Но все же он смог выделяться из общей серой массы, потому что одет подросток в светло-зеленую одежду стиля 16 века с белыми трико. Хрута, руководит 12-м дивизионом, добил меня блондинистый ананас. Фига себе, а, возможно, тому мелкому больше лет, чем я себе представила. Остальные члены команды Белоуса меня ничем не привлекли. Кстати, я заметила еще одну особенность. На корабле я не встретила ни одной женщины, если не считать Иза.